that doesn't matter to me. I'm not who I say I am. That's why you're perfect for me. 15:25. «Я ничего не могу сделать», — сказала Клэр. «И он уже в пути». Разумеется, для напитков было довольно рановато, но все же водка с тоником отчасти помогла ей успокоиться. Эми уложила Мелиссу спать и составила ей компанию. «Ну, где он?» «Откуда я знаю, где он? Он же не сказал...» «Он только сказал, что хочет повидать нас, причем сегодня же вечером. Якобы, чтобы мы могли поговорить. Бог ты мой, вот уж чего мне хотелось бы сегодня вечером меньше всего, так это разговаривать со Стивеном. Возможно, пару месяцев назад у меня могло еще возникнуть такое желание, ну, хотя бы ради Люка, но сейчас...» Она услышала, как от подъездной дорожки отъехал пикап Кэмпбелла, и почему-то почувствовала себя такой одинокой, почти брошенной на произвол судьбы. А ведь она совершенно не знала этого человека, разве что 10 минут поболтала с ним на кухне. Но он был таким нормальным, привычным спутником Дэвида и Эми, всей их повседневной жизни, еще одним человеком, который находился на их стороне, а, следовательно, отчасти и на ее стороне. «Чушь какая-то», — подумала Клэр. И все же ей чертовски не хотелось, чтобы он уезжал. «Знаешь, я что-то пока не вполне понимаю», — сказала Эми. «Так он согласился на развод или нет?» «Я даже не знаю. Сказал, что хотел бы поговорить, и об этом в том числе. У него был такой тон, сдержанный, напряженный, вроде того, который появляется у него в тех случаях, когда он что-то держит про себя. Что-то такое, чего ему пока не хочется касаться, но со временем все равно придется. И к тому же, как мне показалось, он уже навеселе». «Ну вот и отлично. Может быть, наскочит на дерево». Клэр потянулась к своему пиву. Рука ее слегка подрагивала, хотя она старалась сдерживаться. «Я не хочу, чтобы он видел Люка», — сказала она. «Он не приехал на Рождество, он не приехал на его день рождения. А сам Люк хочет его видеть? Я даже не знаю. Возможно, а может даже и не вспомнит про последние полгода. Просто обрадуется встрече с ним, и все. Ведь он же все-таки его отец». «Какой же все-таки жуткий фокус с комбинацией генов выкинула природа», — подумала Клэр. «Люк такой милый и добрый ребенок и такой отец». О, с Люком тоже все было очень даже непросто. Он то и дело сердился, вел себя вызывающе, особенно в последнее время. Разумеется, отчасти это было обусловлено спецификой его возраста, хотя немалую роль здесь играло также его смущение и даже негодование из-за отсутствия Стивена, ну и того, что все это время они прожили вдвоем. Не исключено, что к этому примешивалось также ощущение Люком собственного бессилия и неспособности хоть как-то изменить ситуацию к лучшему. Ну и, наконец, сказывался ее собственный страх, ее отчаяние и гнев, также поглоченный и усвоенный маленьким мальчиком. В том, что Люк мог сердиться, в общем-то, не было ничего странного, тем более, что в нем всегда ощущалось присутствие чего-то изначально доброго, готовности к проявлению заботы и внимания к другим людям. Достаточно было обратить внимание на то, как он относится к Мелиссе, а, впрочем, и ко всем остальным детям тоже. Сам он никогда не был задирой и не одобрял подобного поведения у других детей. Хотя Господь-свидетель был достаточно крепок, чтобы при необходимости суметь постоять за себя. И к девочкам из своего класса он всегда относился очень даже по-доброму. В таком возрасте все это что-то дозначило. Ты знаешь, он до сих пор хранит у себя в комнате подарок, который приготовил Стивену к Рождеству. Птицу, завернутую в подарочную бумагу. Синюю керамическую птицу, которую они сделали в школе. О, если бы он не сказал, что это именно птица, я бы сама ни за что не догадалась. Но он сделал ее специально для Стивена. Она была готова разрыдаться. Вот чего-чего, а этого не надо, — подумала Эми. Она протянула руку над столиком и опустила ее на ладонь Клэр. Это было то самое легкое пожатие, которое десятки раз за последний год останавливало слезы подруги. Останавливало или, напротив, открывало все шлюзы, в зависимости от ситуации. Распахнулась задняя дверь. И Клэр невольно вздрогнула, опасаясь того, что это будет Люк. В данный момент она была не готова к тому, чтобы встретить сына, рассказать ему про Стивена. «Ненавижу все это», — подумала она. «Целых 6 месяцев прошло. Могу ли я сейчас позволить ему увидеть сына?» Но это был всего лишь Дэвид, к тому же улыбавшийся. Впрочем, ему оказалось достаточно лишь взглянуть на женщин, чтобы улыбка на его лице сразу же померкла. Он остановился в дверях. «Что случилось?» — спросил он. «Сюда едет Стивен», — ответила Эми. — Что? — Вот полчаса назад позвонил и сообщил нам эту радостную новость. Дэвид притворил за собой дверь, затем подошел к старинному Коли Райтеру, достал банку пива, откупорил ее и столь же аккуратно закрыл дверцу холодильника. Все эти движения он совершил медленно и с подчеркнутой осторожностью, словно опасаясь того, что и входная дверь, и дверца холодильника, и бутылка могут от малейшего сотрясения разлететься на атомы. Ну а как же насчет распоряжения судьи, ограничившего подобные контакты? Ну, судя по всему, он решил наплевать на них, сказала Эми. Ну да, конечно, ему всегда было на все наплевать. Он подошел к телефону и снял трубку. А кому ты решил позвонить? Вику Манетти, в полицию. Подожди, подожди минутку, сказала Клэр. Дэвид поднял на нее удивленный взгляд. Какой он добрый человек, подумала Клэр. Он действительно заботится обо мне. Но все дело в том, что я пока и сама толком не знаю, следует ли это делать. Он опустил трубку на рычаг и продолжал смотреть на Клэр. А чего мне подождать? Спросил он. Люк. — ответила женщина. — Я думаю о Люке. Он подошел к столу. Клэр отчетливо чувствовала бушевавшие у него в душе гнев и возмущение. — А при чем тут Люк, Клэр? Однажды Люку уже довелось наблюдать, как ты стояла, прижавшись спиной к стене, тогда как Стивен в хмельном угаре хлестал тебя по щекам. И не по этой ли именно причине судья и принял тогда свое решение об ограничении этих контактов? — Да, это так. — Так при чем же здесь Люк? — Стивен все-таки его отец. И потом прошло уже целых полгода. Ну и что же? Люк очень скучает по нему. Правда, в последнее время он старается не касаться этой темы, но я знаю, что это всего лишь защитная реакция. Ему все равно не достает отца. Мне бы хотелось, чтобы все обстояло иначе, однако это действительно так. И потому я не уверена в том, что у меня есть право. Разумеется, у тебя есть право. У тебя есть все права на то, чтобы... В этот вечер Стивен очень сильно выпил. «Ну, похоже, он и сегодня уже изрядно навеселе», — заметила Эми. Внезапно Клэр почувствовала себя вконец измотанной, и отрицать этого не было никакого смысла. Голос в трубке то чуть заплетался, а то приобретал подчеркнутую решимость и ярость, словно готовивший в очередной раз мобилизовать все силы, чтобы взять себя в руки. Клэр вспомнила тот вечер на кухне, когда она кричала Люку, чтобы он шел к себе в комнату. И увидела сына, объятого ужасом, куда-то бегущего. Вспомнила она и Стивена, который навис над ней, словно олицетворяя собой яростное желание убить ее, или еще хуже, изнасиловать. Он тогда изо всех сил хлестал ее по щекам, бил кулаком по ребрам и груди. Причем явно старался попасть именно по груди, словно в ней для него заключался какой-то особый смысл. Впрочем, наверное, такой смысл действительно имелся, поскольку на протяжении последних нескольких месяцев он ни разу не занимался с ней любовью, вместо этого предпочитая пьянствовать. А она в тот вечер взяла и спросила его, почему он так поступает. Ей все еще хотелось спасти их брак. Поначалу она даже не догадывалась о том, что муж сильно пьян. Но затем он вдруг начал объяснять ей, почему избегает ее, и начал объяснять это каждым ударом своих кулаков по груди, втолковывая в нее эту причину. Он просто ненавидел, презирал ее женственность, ее тело, ее ненавистную ему плоть. — Я сама позвоню, — сказала Клэр. — Позволь мне. Мягко отстранил ее Дэвид и опустил руку на ее плечо. Я знаком кое с кем из этих людей. Он снова подошел к телефону и стал набирать номер. Клэр посмотрела на Эми, так кивнул ей, словно говоря, все нормально, Дэвид знает, что делает, и снова сжала ее ладонь. — Алло, Глория, Вик на месте? — Да, это Дэвид Холберт из Черной речки. Внезапно в доме повисла напряженная гнетущая тишина. Именно сейчас, когда происходило все это, когда Дэвид за нее действительно обращался в полицию с просьбой оградить ее от Стивена. Она вспомнила свой сон в ту ночь. Стивен превратился во что-то похожее то ли на вампира, то ли на собаку, а может быть на змею. Он лежал, распластавшись на ее теле, выжимая ее своей тяжестью в кровать, впиваясь зубами в ее шею. А потом действительно, как собака, принялся отдергивать голову, потряхивая ее и сжимая в зубах клочья ее мяса. Сны о собаках с некоторыми вариациями сопровождали ее с самого детства, когда она нередко просыпалась от них и обнаруживала, что постель под ней мокрая. Но то было только первым разом, когда собака вдруг оказалась Стивеном. «Угу, окей. Я вкратце объясню тебе, какая у нас здесь сложилась ситуация. Можешь себе представить, пригласили в гости женщину, ее 8-летнего сына. Женщина является старым другом нашей семьи, и в настоящее время она оказалась в довольно трудном положении, связанном с разводом. Суд наложил ограничения на визиты мужа, Да, физическое насилие там тоже было. В общем, ему запрещено под каким бы то ни было предлогом встречаться с ними. И вдруг вот этот вот звонок, в котором он сообщает, что едет к нам из Коннектикута. Если верить его словам, то он до нас доберется где-то к вечеру. Хотя никто здесь понятия не имеет, что и как следует делать в подобной ситуации. У него на лице появилось озадаченное выражение. «Ну что ты имеешь в виду, если у меня револьвер?» «Глория, ты что, шутишь?» Он продолжал с легкой улыбкой на губах слушать свою невидимую собеседницу, тогда как обе женщины неотрывно смотрели на него. Постепенно голос его заметно успокоился. «Хм, но ты можешь хотя бы сказать, почему?» — проговорил Дэвид. «Так, понятно. Ну хорошо, попробуем. Хотя я отнюдь не уверен в том, что это принесет нам какую-то пользу. А там будет еще кто-нибудь, если мы...» «О, окей. Спасибо, Глория. Ну, привет». Он положил трубку на рычаг, подошел к столу, сел и допил свое пиво. «Да, это в самом деле более чем странно», — пробормотал Дэвид. «Что именно?» — спросила Эми. «По словам Глории, шериф Вик Манетти и большинство сотрудников его аппарата сейчас в отъезде. Расследуют какое-то убийство. К делу подключилась также полиция штата, так что на месте находятся только дежурные офицеры. Я изложил ей суть нашей ситуации, однако она сказала, что вплоть до того момента, как Стивен действительно приедет, мы ничего не сможем сделать». Ну, в общем-то, я так и предполагал. Ну так вот, если он действительно будет домогаться встречи с Клэр, то надо будет снова позвонить им, и тогда они вывернутся наизнанку, ну, во всяком случае, так она выразилась, но все-таки постараются прислать к нам кого-нибудь. А еще она сказала, что мне надо будет попытаться отговорить его от встречи с женой, и, в общем, постараться склонить к мысли о том, чтобы развернуться и ехать назад домой. Угу. И к чему это ты сказал про какой-то револьвер? «Да это-то как раз и есть самое странное. На Глорию вообще-то иногда находят. Может быть, она и сейчас вздумала разыграть в себя эдакую миссис Мелодраму. Однако она действительно предложила мне раз и навсегда отвадить Стивена от дома и даже наставить на него дуло револьвера. На него или кого-то другого, кого я не знаю, и кто может сегодня вечером или ночью заявиться к нам в дом. Ты можешь себе представить, что я стою на крыльце и направляю дуло своего ружья на Стивена? Вроде того Элвиса из «Пылающей звезды». Да и потом, откуда у меня ружье? А если бы даже и было?» Громко хлопнула входная дверь. Клэр аж подпрыгнула на месте. Это был Люк, сияющий, как новенький доллар. «Эй, смотрите, смотрите, что я нашел!» С этими словами и вытянутой рукой он направился к матери, которая, возможно, в любой другой ситуации отчитала бы его за столь бурное вторжение. Однако сейчас ей действительно хотелось, чтобы ее отвлекли от всех этих мыслей о ружье, убийстве, Стивене, его предстоящем приезде, да и о звонке в полицию тоже. Поэтому она лишь улыбнулась сыну, постаравшись изобразить на лице самую что ни на есть лучезарную улыбку, и посмотрела на его раскрытую ладонь. На ней лежали крохотные косточки. Разложены они были таким образом, что почти в точности повторяли расположение костей его собственной ладони, раскрытой сомкнутыми пальцами. Так что могло даже показаться, будто она видит ее просвеченную насквозь, такую хрупкую и такую уязвимую.